Доброе утро. У меня для вас ценная информация, Валентина Петровна. Нет. Я, во-первых, хотел поздравить вас с праздником. Чего, ребята, мать? Я хотел поздравить вас с праздником. Каким? Сегодня день строителя. Каким? День строителя. А я не строитель. Ну почему? Вы же не работали строителем? Нет. А вот мне сегодня звонила женщина из АТС и сказала, что 29 числа в нашем доме будет перепись населения. 29 августа. Алло. Ну пусть переписывают. Мне вот сказали обзвонить всех жильцов. Как у вас самочувствие? Все нормально, Валентина Петровна? Алло. Чего тебе? Вас не достает из 218-й квартиры? Ну, в дверь не стучит. Он в дверь вам не стучит? Чего, ёбаная сука, говорит по-русски, блядь? Вас из 218-й квартиры не достают? Да ты сам оттуда, ёбаная тварь! Я, честное слово, я звоню из Кузьминок. Из Кузьминок я вам звоню. Кузьминки узнали, мать! Фон, блядь! А вы, вам подарить телефон с определителем? Ну, знаю я Кузьминков! Вам подарить телефон с определителем? Ничего мне дарить не надо! Ну, мы придем, подарим, только вы откройте дверь, пожалуйста. Ничего мне дарить не надо, знаю я наше дарение, ёбаная в рот! Шпана ёбаная, воры ебучие! А вас правда первую квартиру отняли? Аферисты.